Глава вторая. Когда-то мы были семьей. «Ты меня достала!» Выхватив из рук Тайры кружку с обжигающим травяным глайсом, Митри едва не расплескала его на себя и выругалась так, что завяла бы даже стоявшая в черепичном горшке орнатуция. Хотя она и так была завядшей. Сейчас вместо нее из горшка торчал сухой стебель, грозивший вот-вот сломаться пополам. «Она ругается!» Тут же ткнула в сестру пальцем младшая. «Нечего ее дергать», — философски отозвалась я. Ругательство меньшее, что можно огрести за ее выходки. Выходки, которые Лейс не только поддерживала, но и одобряла, несмотря на то, что временами они переходили все допустимые границы. Сейчас, например, Тайра вымачивала обрывки оберточной бумаги для завтрака, точнее, то, что оторвалось криво, в залитой горячей ржавой водой миски с остатками быстрой каши и швыряла ими в сестру. Один из них угодил прямо ей в сумку, после чего Митри психанула. «Лейс говорит, что вы злые!» — вскочила из-за стола младшенькая. Ее непослушные волосы топорщились в разные стороны спиральками. «Вы и есть! Злые, злые, злые, злые!» С этими словами она вылетела из-за стола и убежала в спальню. Митри, едва взглянув на меня, буркнула «Спасибо» и тут же уткнулась в тапет. Снова выругалась и изо всех сил стукнула кулаком в дисплей. «Осторожней!» — заметила я, сгребая со стола грязную посуду. «Расколошматишь, не сможешь заниматься». «Ужас какой!» — огрызнулась сестра. «Буду драить полы у какого-нибудь вьерха без двух последних классов». Не дожидаясь ответа, она подхватила со стола тапет, с пола сумку и вылетела из кухни. Вообще, мне здорово повезло, что Тай в прошлом году пошла в школу. Потому что, когда ее приходилось водить в садик, я вставала еще раньше и все равно регулярно опаздывала на занятия. Что, разумеется, совершенно не радовало учителей. Они предрекали мне кошмарное будущее и заваленный ЕВТДЛ, единственный выпускной тест для людей. Но назло им всем я набрала высшее количество баллов. Получила возможность принять участие в калейдоскопе и стать лео-биологом. А вот в академии, где я сейчас учусь, за любой пропуск могло здорово влететь. В коридоре что-то громыхнуло, раздался возмущенный голос Митри и следом визг Тай. «Не поубивайте друг друга по дороге!» — рявкнула я, обернувшись. «Боишься, что кремировать не на что будет, Митри?» «И как ты догадалась?» «Сказать, что наша семья всегда была такой?» «Нет, не всегда. Когда-то мы были самой обычной семьей с достатком ниже среднего. Родители работали в промышленной зоне. После того, как отец получил серьезную травму позвоночника, медицинской страховки едва хватило, чтобы покрыть расходы. Его уволили с работы метрдотеля в одном из крупных ресторанов. Мама, которая там же мыла посуду, тоже ушла, чтобы быть поближе к нему. После переподготовки она устроилась на автоматизированное производство, где отцу надо было следить за работой техники и в случае неполадок срочно бить тревогу. Мама же убиралась в офисных помещениях. Мы не часто их видели, но даже в те редкие часы, когда собирались за столом, они объединяли нас. Улыбками, смехом, объятиями, которые не стеснялись нам дарить. В день, когда их не стало, все рухнуло. Мы начали ссориться. Мы обвиняли друг друга в том, что отпустили их в тот вечер, хотя ураган был сильнейший, а волны с рычанием бились о барьер силового заграждения. Мы просто перестали быть семьей, хотя формально все еще собирались под одной крышей в память о них. Видимо, только это нас и держало. Глянув на старенькие наручные часы, мамины, я нацарапала на клочке бумаги. «Утренняя посуда твоя», после чего отправилась к себе в комнату собираться. За окнами еще было темно, такое время года светает уже значительно позже. Лезвия колючего дождя полосовали стекла. В одном из таких стекол отразилась моя невыспавшаяся физиономия. С домашним заданием не получилось разобраться так быстро, как я планировала. Форма из горячей пышки Догинса еще не высохла, но я надеялась, что в личном шкафчике дело пойдет быстрее. В академии хотя бы топят, и есть все шансы, что до вечера этот шедевр дизайнерского искусства, голубое платьице, белый фартучек с огромной улыбающейся пышкой справа и полосато-голубые чулки, отвисится и просохнет к тому времени, когда мне придется это надеть. Благо, хоть ткань была не мнущаяся, или эстрен, изобретение конца прошлого века. Синтетическая настолько, насколько можно себе представить. По виду как нечто легкое и воздушное, по ощущениям как наждачное полотно. Зато ее можно было сырым комком запихнуть в сумку и не бояться, что она помнется. На выходе из дома еще раз глянула на часы. За сборы неумолимым временем было съедено еще два отделения. Быстро захлопнула дверь, накинула капюшон и, ежась под порывами ветра, почти бегом бросилась к станции платформы. Академия, где я учусь, располагается во втором круге. Платформы катаются до шестого. То есть, если я опоздаю на транспорт, идущий в студгородок, мне придется топать пешком через четыре огромных района. Топать не пришлось. Гусеница. Угораздило же кого-то назвать скоростной поезд именно так за длину и примычки между вагонами. А еще за усы, которыми он цеплялся на протянутые над городом провода. Захлопнула двери в тот момент, когда я влетела в последний вагон, набитый битком. Народу было столько, что дверью меня размазало по широкоплечьему парню, но тот даже не обернулся. Видимо, привык. Собственно, мы все привыкли. Выпустив из-под усов сноп искр, гусеница сорвалась с места и заскользила в сторону следующей станции на высоте 4 валлов. Один вал — это один человеческий рост. Средний, как у меня. Позади осталась аэроплатформа и небольшие стандартные 12-этажки, из которых состоял почти весь район. Отдельных домов здесь было не найти, равно как и бизнес-центров. Разве что мелкие фирмы, занимавшие преимущественно выкупленные первые этажи. Насколько я знала, на весь шестой круг было всего 2 торговых центра и несколько небольших гостиниц. На все население района рабочих мест не хватало. Мимо проплыла школа, и я невольно всмотрелась в светящиеся окна. У Митри и Тай наверняка уже идут занятия. Разумеется, они учились в другой. Та располагалась в 8-м, я закончила ее же. Можно было выбрать школу в 12-м. В более дальних кругах школы не строили по технике безопасности. На случай быстрой эвакуации. Но родители, едва взглянув на то, что творится в ближайшей, остановились на этой. Мы с Лейс не стали ничего менять. И пусть это была дополнительная статья расходов, школа в 8-м была действительно лучшим решением. 5-й круг. Кольцевая. Сообщило табло, и его подхватил механический женский голос. Высокий, мелодичный, но до отвращения безэмоциональный. Чтобы меня не снесло потоком выходящих, я ухватилась за поручни, и когда толпа хлынула на станцию, развернулась лицом к стеклянным дверям, обманчиво хрупким. Вынести укрепленную защитой дверь гусеницы не способен даже врезавшийся в нее эйрлат. Вагон затопило новым потоком, но я не особо расстроилась. За 1.5 месяца обучения уже успела изучить этот путь от и до. 5-й круг. Дома становятся ниже, квартиры больше, улицы шире. В магазинах расцветают краски, цены ползут вверх, витрины переливаются манящими огнями. 4-й круг — главная прогулочная зона Ландерхорна. Здесь многоуровневые парки соседствуют с дорогими отелями, ресторанами и элитными клубами. Высотки тянутся к небу, здесь куча торговых центров, и где-то тут работает Лейс. Собственно, это все, что я знаю про бабочку. Как сестра туда устроилась? Одному морю известно. «Выходишь?» — мрачно поинтересовался татуированный мужик с черным тоннелем в ухе. Мотнула головой и вовремя увернулась, чтобы меня не вдавило прямо в горизонтальный поручень. 3-й круг. Деловой центр, куда стекается элита нашего города. В основном в Йерхе. Разумеется, и людям здесь тоже находится место. Обслуживающий персонал нужен везде. 2-й круг занимают школы для вьерхов. Они растекаются по дуге, отделенные друг от друга только прилегающими к ним обширными территориями. И, собственно, Академия Кейпдор. Половина 2-го круга, или Южная дуга, это Академия Кейпдор. Учебные корпуса, общежития для иногородних, парки, клубы и прочее. Это почти город в городе. И неудивительно, Академия у нас одна. Собственно, больше и не надо. Она охватывает все сферы высшего образования, востребованного в нашем мире. И по праву считается лучшей в Раверхарне. Возможно, именно поэтому сюда приезжают поступать и учиться со всей страны. А такого конкурса, как у нас, нет даже в главной академии в столице. 2-й круг. Академия Кейпдор. Прокладывать себе путь на свободу не пришлось. У гусениц конечная здесь, дальше ей идти смысла нет. 1-й круг — это элитный район, там живут исключительно те, у кого на каждого члена семьи есть личный эйрлат с личным водителем. Или 2. Выскочив на станции, я поднесла к турникету документы. «Вирна Мейс», — отозвался механический голос. «Льготный проезд. Проходите». Толкнув металлическую тяжесть, я сорвалась на бег по идущему вниз эскалатору. На противоположной стороне широченной улицы раскинуло крылья главное здание Академии. Поправив тяжелую от мокрой формы сумку, я устремилась к нему.